Дорогие радиослушатели, по милости Божией, мы сегодня также желаем продолжать нашу беседу о символе веры. Символ веры гласит так: «Верую в единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого». И сегодня также мы желаем обратить наше внимание на первое слово этого символа – верую. В наших предыдущих беседах мы уже обратили наше внимание на то, как достигается вера. Мы также говорили вместе с вами о том, что является основанием нашей веры. И в нашей прошлой беседе мы говорили также о исповедании веры. Сегодня же вместе с вами мы желаем кратко побеседовать о вере и ее действиях. Апостол Иаков во 2 главе в 26 стихе сказал: «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Он утверждает, что вера должна сопровождаться действиями. А если вера не сопровождается действиями, то это вера мертвая. Кто-то дал очень хорошее и чудное определение веры. Он сказал: «Вера – это действие на основании обетования Бога». Живая вера всегда проявляет себя в каком-то действии. Если вы имеете возможность взять Библию и открыть послание к евреям, 11 главу, в нем вы найдете описание героев веры. Каждый герой этой главы доказывал веру свою действиями. И сегодня вместе с вами мы желаем обратить наше внимание на некоторые библейские примеры, которые помогают нам понять, как вера выражалась в действии. Обратим наше внимание на первый пример – Ноя. В послании к евреям в 11 главе в 7 стихе сказано: «Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Несмотря на то, что люди вокруг его насмехались над ним, Ной строил ковчег. Он сознавал, что в прошлой истории никогда не было потопа. Он знал, что даже вблизи того места, где он строил этот ковчег, не было воды. Но он доказал веру свою послушанием. Он построил ковчег. Он проявил веру на деле. И поэтому стал пионером веры для последующих поколений. Посмотрим также на второй пример Раави. Апостол Иаков во 2 главе в 25 стихе говорит: «Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем?» Вера Раави в Бога было доказано ее действием, ее поведением. Она приняла двух соглядатаев, которые пришли в Иерихон, чтобы узнать и расследовать о их положении. Доказательство ее действия выразилось в вере, поэтому Раав имела живую веру. Я хотел вместе с вами также поделиться одним более современным примером. Рассказывает, что когда один миссионер по имени Гадсон Тейлор, он в первый раз направлялся в Китай для миссионерского служения, он отправился на парусном корабле. Когда они приплыли к одному проливу, капитан корабля подошел к Тейлору и заявил, что он не в состоянии дальше плыть, так как нет ветра. Капитан отлично знал, что Тейлор был верующим человеком, он верил в Бога, и он верил в молитву. И поэтому он его попросил, чтобы он молился Богу, чтобы Бог послал ветер, и чтобы они могли дальше плыть. Но Тейлор обратился к капитану с интересной просьбой. Он ему сказал, что если он желает, чтобы он молился о ветре, то капитан должен поднять паруса. На это капитан сказал, что если я подниму паруса, то все пассажиры будут смеяться. Но Тейлор настоял. Он спустился вниз корабля и усердно молился Господу. И через 3/4 часа подул сильный ветер. Миссионер верил в силу Божию, и он действовал на основании этой веры. В-третьих, мы вместе с вами также желаем посмотреть на еще один пример, который записан в книге Иисуса Навина в 3 главе, в 13 стихе. Этот пример говорит нам о том, как священники действовали на основании веры, чтобы перейти реку Иордан. В этом месте мы читаем такие слова. «И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода иорданская иссякнет, текущая же сверх вода остановится стеною. То лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана, вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною». Только подумайте, если бы священники оставались на берегу реки и ожидали совершенное чудо, вода никогда бы не расступилась. Но как только на основании веры они начали действовать и вступили в воду ногами своими, Слово Божие нам говорит, что в тот момент вода моментально расступилась. И, дорогие мои, и в нашей жизни по причине того, что мы не действуем на основании обетования Божия, потому что мы не действуем на основании веры, мы часто не получаем того, что Господь желал бы, чтобы мы имели от Него. В-четвертых, мы желаем также вместе с вами посмотреть на пример Израиля, который покорял Ханаанскую землю. В книге Иисуса Навина, в 1 главе, в 3 стихе записано: «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я дам вам, как я сказал Моисею». Бог обещал израильскому народу обетованную землю. Но они должны были действовать по вере. Они должны были осознать, что каждый клочок земли, на который ступят стопы ног их, достанется им во владение. Им нужно было приобрести свое состояние, им нужно было приобрести свое место жительства на основании действия их веры. И Слово Божие нам говорит, что они действовали по вере, с одним исключением. Если бы они еще больше поверили, если бы они буквально приняли слова нашего Господа, они бы еще больше захватили территории, но в вере своей они усомнились. Желаю также привести и пятый пример – исцеление 10 прокаженных. В Евангелии от Луки в 17 главе, с 12 по 14 стих, мы читаем такие слова. «И когда он входил в одно селение, встретились ему 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажите священникам“. И когда они шли, очистились». Иисус Христос повелел этим 10 прокаженным чтобы по вере они начали действовать, чтобы они уже теперь отправились к священнику и показали себя ему. И как это чудно, что когда они пошли, когда они направились к священнику, по дороге они заметили, что проказа оставила их. Вера, водимая действиями, привела этот чудный результат. Вместе с вами также мы желаем обратить наше внимание на Слово Божие, которое говорит, что при обретении душ для Господа мы также должны совершать по вере, действуя. В Евангелии от Луки, в 5 главе, с 4 по 6 стих сказано: «Когда же, переставая учить, сказал Симону: „Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова“. Симон сказал ему в ответ: „Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть“. Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась». Рыбная ловля Симона является прекрасным прообразом ловли, которую Господь пожелал, чтобы каждый верующий совершал в приобретении душ для Господа. Если вы и я будем послушны нашему великому наставнику, то при помощи Духа Святого мы можем пойти и свидетельствовать людям, беседовать им о нашем Господе Иисусе Христе, и они на основании действия нашей веры познают Его, познают путь Его и спасение во Христе Иисусе. И поэтому, дорогие друзья, молитва также является действием нашей веры. Пусть Господь поможет нам во всем. Аминь.